«Генерал Ши, ваше решение неверно». Хуан Су только собрался что-то сказать, как еще один генерал встал со своего места. Он был одет в темно-желтые доспехи, а на его лице росла густая борода, которая уже практически достигла его груди. Его глаза излучали ауру героя. «Хуан Чжун, чем ты недоволен?» Хуан Ши ударил своим кулаком по столу, тыкая пальцем другой руки на этого бывалого ветерана. Хуан Ши действительно сильно разозлился, так как, каждый раз, когда он пытался продемонстрировать свою отвагу и решимость перед отцом, этот Хуан Чжун постоянно выливал ведро холодной воды на него, полностью опровергая все его инициативы. П.А. Хуан Чжун, мастер-лучник. Хттп Кангминг нет навел СГЗ Хуан Чжунг ПХП. На самом деле он и сам понимал, что довольно часто нес всякую чушь, но если даже кто-то хотел опровергнуть его слова, ему нужно было подождать, пока его отец похвалит его и лишь после этого высказывать свои аргументы против. Но если Хуан Ши постоянно опровергают еще до того, как его отец успевал его похвалить, как он мог и дальше сохранять свое достоинство. Но Хуан Чжуна совершенно не волновали чувства Хуан Ши. Несмотря на то, что он был генералом провинции Цзинь, его господином был Лю Бяо, а не Хуан Су. Он попросился в подчиненные Хуан Су лишь из-за того, что существовало много слухов о том, что у него были одни из лучших врачей, так что они могли бы вылечить его сына. «Генерал Хуан Ши, пожалуйста, выслушайте меня. Маленький завоеватель Сан Цэ и маркиз Вэнь являются драконами среди драконов. Если они образуют союз, это станет большим бедствием для нашей провинции Цзинь. Чжандон приведен несколько десятков тысяч военно-морских сил, в то время, как Лубу приведет несколько десятков тысяч сухопутных войск. Так, если все эти силы нападут на Чжанся, защитить территорию Чжанся всего лишь с 30 000 солдат будет практически невозможно. Таким образом, мы должны просто поддерживать нашу оборону изо всех сил, выигрывая время, и тем временем запросить поддержку у господина», сказал Хаун Чжун, крайне рационально оценив положение. «Если Лубу и Сан Цэ действительно сформировали альянс, это конец для них. Каждый из них является королем в своей сфере военных сил. Сан Цэ обладает мощным флотом, в то время, как у Лубу очень мощные сухопутные войска. Объединившись, они порвут Чжанся, как тузик грелку. Таким образом, в данной ситуации, единственным разумным решением было бросить все силы на оборону Чжанся и позвать подкрепление из Синьяна. Лишь с подкреплением у них был шанс отстоять Чжанся и предотвратить вторжение в провинцию Цзинь. Ха, так ты струсил, мы еще даже не сражались, а ты уже в штаны наложил. Хуан Чжун, ты и правда старая курица». Хуан Ши полностью презирал Хуан Чжуна, даже осмеливаясь называть его непосредственным именем, словно он и Хуан Чжун были равны между собой. «Дайте мне 20 000 элитных войск, и я полностью уверен в том, что смогу полностью защитить Чжанся. Что еще за давайте засядем в обороне и попросим подкрепления из Синина? Это все еще битва за нашу провинцию Цзинь, не так ли? Таким образом мы не нуждаемся в подкреплении из Синина», гордо заявил Хуан Ши. «Они еще даже не начали воевать, а кто-то уже заявляет, что они должны запросить подкрепление, разве это не трусость? Если они не будут сражаться, то как им поддерживать боевой дух армии и вести за собой всех этих генералов? Если бы вместо Хуан Ши выступил какой-нибудь бывалый ветеран-генерал, его, возможно, и послушали бы, но это сказал именно Хуан Ши, преемник Хуан Су, так как они могли поверить в его слова. Он никогда не был в настоящем бою, не мог мыслить трезво и вообще был крайне недалеким человеком, который только и делал, что выкидывал одну глупость за другой. Че, дать ему 20 000 элитных войск, если они после этого смогут выжить, это уже будет божья благодать. Кто-то тихо прошептал. Армия Чжанся насчитывала всего 30 000 солдат, и все они были распределены так, чтобы защитить самые жизненно важные точки. Так, в наступлении, максимум сколько они могли послать, было не больше 10 000 солдат. Если Хуан Су не сможет трезво оценить общую ситуацию и действительно даст своему сыну 20 000 элитных солдат, то когда Лубу и Сан Цэ объединенными силами ударит по ним, их оборона рухнет, как карточный домик. В этот момент все военные и гражданские советники могли бы только поскорее собрать свои пожитки и быстро свалить из Чжанся. Кто только что сказал это? Гнев Хуан Ши достиг своего предела. Сегодня Хан Чжун уже полностью опроверг его идею, как только он высказал ее, а теперь есть еще какой-то ублюдок, посмевший говорить нечто подобное. Подобный поворот событий действительно взбесил его. Ранее Хуан Чжун уже показал свое уважение, сказав: «Генерал Ши, вы не правы». Но этот голос фактически был прямым плевком в его лицо. Этот голос заявил, что если ему доверят 20 000 элитных воинов, то они скорее всего будут полностью уничтожены во время боя. Это было равносильно тому, что назвать Хуан Ши мусором. «Это был твой голос, Ган Нин, не так ли?» Хуан Ши уже нашел говорившего. Ган Нин и Хуан Ши были примерно одного возраста и обоим уже было по 25 лет. Но если сравнить Ган Нина и Хуан Ши в плане боевой доблести, Ган Нин превосходил Хуан Ши в этом вопросе. Но в данный момент Хуан Ши был выше его по должности, так что он как минимум должен был проявлять некоторое уважение к нему. Ган Нин, мореход. Кангминг нет навел СГЗ Ган Нин КПХП, ты всего лишь генерал-лейтенант, просто наемник, так кто тебе позволил критиковать меня? Хуан Ши вопил прямо на Ган Нина. Как он мог не отомстить за свое оскорбление? Естественно, он попытался задеть честь Ган Нина. В данный момент Ган Нин действительно был просто наемником. Он предложил свои услуги Лю Бяо и стал его подчиненным, но затем он отправился к Хуан Су, узнав, что Лю Бяо был совершенно слеп в отношении талантов. В течение многих лет он предлагал свои услуги то здесь, то там, но ему никогда не доверялись очень серьезные задачи, а самый высокий пост, на который его когда-либо назначали, был генерал-лейтенант. В древние времена титул генерал-лейтенанта действительно совершенно ничего не значил. В то же время, сын Хуан Су был управляющим администрацией Чжанся. Естественно, что он мог ругать и оскорблять Ган Нина. «Пошел ты!» Ган Нин был наемником, так что, естественно, что его манеры оставляли желать лучшего. Как только этот надменный идиот оскорбил его, он сразу же захотел лично задушить его, но был остановлен сразу несколькими генералами. Тем, кто остановил Ган Нина, был Су Фей. Он был другим подчиненным Хуан Су и также командовал военно-морскими силами. Ган Нин был его генерал-лейтенантом и был частью его военно-морских сил. Кроме того, Су Фей был именно тем, кто нанял Ган Нина в силы Хуан Су. Таким образом, их отношения были весьма хороши. «Синба, перестань вести себя высокомерно перед генералом Хуан Ши», — немного отчитал Ган Нина Су Фей, а затем на ухо ему прошептал: «Синба, я также не в восторге от Хуан Ши, но если ты нападешь на него прямо сейчас, то просто подпишешь сам себе смертный приговор». Тогда Ган Нин немного успокоился. Хуан Ши был сыном Хуан Су, так что можно было сказать, что Хуан Ши был юным господином армии Чжанся. Таким образом, если бы он ударил Хуан Ши, у того появился бы повод для того, чтобы казнить его. Туи, пират всегда будет пиратом, совершенно никаких манер. Хуан Ши продолжал и дальше провоцировать Ган Нина, не выказывая ему абсолютно никакого уважения. Он действительно хотел убить Ган Нина, как только бы тот ударил его. Но глядя на то, как Су Фей быстро успокоил его, он решил продолжить свое оскорбление с крайним презрением. Сегодня Ган Нин был наемником, но ранее он прослыл речным пиратом. Его могли узнать по его шелковой одежде с колокольчиками на поясе. Так все знали, что звук этих колокольчиков до полусмерти пугал каждого торговца, который слышал их, так как они хорошо знали, кому они принадлежали. Но это уже было в прошлом, так как в один прекрасный момент Ган Нин понял, что больше не может жить, как бандит. Тогда он прочел все книги короля-мудреца и книги о стратегии и быстро стал очень искусным экспертом в искусстве войны и этикета. После этого он нанялся к Лю Бяо, но тот не собирался делать из него ключевую фигуру своей армии, так как он постоянно смотрел на его прошлое речного пирата, несмотря на то, что Ган Нин очень не любил поднимать эту тему. Если бы это было бы другое место и время, Ган Нин без колебаний бы задушил Хуан Ши прямо на месте. Но в настоящее время он состоял в военном совете Чжанся, где присутствовало несколько генералов, не говоря уже о войсках за пределами этого помещения. Так что с помощью Су Фея он довольно быстро успокоился. Ган Нин проглотил свой гнев, глубоко в душе затаив сильную обиду на Хуан Ши, а затем закрыл свои глаза, чтобы успокоиться. Затем Су Фей похлопал Ган Нина по плечу и сказал: «Господин, то, что сказал генерал Хуан Ши и генерал Хуан Чжун, имеет смысл. Почему мысли генерала Хуан Чжуна разумны? Потому что если мы не попросим подкрепления из Синина, то будем мгновенно уничтожены объединенными силами Лубу и Санце. Таким образом, мы просто обязаны запросить подкрепление, дабы укрепить нашу оборону, но мы должны действовать только лишь в том случае, если Лубу и Санце действительно сформировали альянс. Но если они не сформировали альянс, вызов подкрепления действительно можно рассматривать, как большую шутку. Слушая доводы Суфея, Хуан Су согласно кивнул. Он и Суфей переживали об одном и том же. Хоть Чжанся являлась частью провинции Цзинь, факт оставался фактом, эти земли контролировались исключительно Хуан Су. Так, попросив подмоги, им потом было бы очень тяжело выдворить эти силы назад. Если выяснится, что между Лубу и Санце нет никакого альянса, то как он, Хуан Су, сможет оправдаться перед Лю Бяо? Вполне возможно, что в тот момент он даже будет вынужден отдать власть над Чжанся обратно Лю Бяо. Но слова генерала Хуан Ши также имеют смысл. Если мы испугаемся еще до того, как начнется бой, то мы совершим самую большую ошибку в искусстве войны. Однако, что если армия Санце нападет на Чжанся? Выделить 20 000 элитных войск – это слишком много, так как нам еще нужно защищать наши города. Так, Фей предлагает отправить только 15 000 солдат, но предварительно отправить 100 солдат, которые бы следили за действиями врага снаружи Чжанся. План Су Фея действительно учитывал все. Если Лубу и Санце не были союзниками, то лучше и быть не могло. Но если они действительно союзники, они могли отправить этих 100 солдат, чтобы сделать видимость того, что они собираются нанести упреждающий удар по Лу Цзяну, дабы заставить Санце мгновенно переключиться в режим обороны. В то время, как эти 15 000 солдат организуют диверсию, чтобы выиграть время до того, как прибудет подкрепление из Сининаугу, кивнул Хуан Су. Предложение Зима очень хорошо. Что ж, Хуан Чжун и Су Фей, слушайте мой приказ. Наконец, Хуан Су решил поступить так, как советовал Су Фея. Вежливое имя Су Фея было Зима. Пепе Су Фей, мореход, один из лучших генералов Хуан Су. Хтт-пет-хет-рикингдом-свики-отцом-вики Су Фея, ждем ваших приказов, господин. Хором ответили Хуан Чжун и Су Фей, преклонив колени. Я назначаю Хуан Чжуна главнокомандующим, а Су Фея в качестве его заместителя. Вы будете командовать 15 000 армией. Вы будете ожидать нападения врага на Чжанся. Так точно, ответили оба генерала. В стороне Хуан Ши начал беспокоиться. Он был тем, кто первым предложил бой и даже вызвался в качестве добровольца, тем не менее командование досталось совершенно других людям. Тогда какая же роль достанется ему в этой битве? Отец, сын мой, Ши, ты все еще хочешь сражаться, верно? Хуан Су также видел рвение своего сына, так что он считал, что его сын вполне мог взять на себя ответственность за одно очень важное дело. Этой битвой командовали Хуан Чжун и Су Фей, так что здесь не должно было быть больших рисков или опасностей для его сына. Так что он сказал, Хуан Ши, слушай мой приказ. Да, услышав эти слова, Хуан Ши возбужденно встал на колени в ожидании. Я возлагаю на тебя обязанности интенданта нашей армии. Ты отвечаешь на линии снабжения и распределения провизии. Должность интенданта была крайне важной, так как правильное распределение ресурсов могло очень сильно усилить общую силу армии. Интендант, Хуан Ши был уверен, что подобная должность была слишком унизительной для человека его ранга. Глава 90. Неизбежная битва с Хуан Су. Сообщение. Неожиданно в палатку Лубу вбежал разведчик. Он сообщил о том, что войска в городе Хуанчжоу пришли в движение. «Войска, да», — сказал Лубу, рассматривая очень условную карту местности. На этой карте были изображены Чжанся и вся провинция Цзинь. Он получил эту карту от Санце. Несмотря на то, что эта карта была очень условной, на нее была нанесена практически вся информация о различных географических объектах. Было видно, что Санце потратил очень много времени и сил на то, чтобы создать эту карту. Также, с помощью этой карты было видно, что Санце уже давно планировал захват провинции Цзинь. Город Хуанчжоу находился на территории региона Чжанся, таким образом было очевидно, что Хуан Су начнет переброску войск из Чжанся. Что собирается делать Хуан Су? Лубу пытался понять, что именно задумал Хуан Су. Гонтай, твой посланник вернулся. Лубу, который хотел пройти через Чжанся, естественно, должен был спросить разрешение у владельца этого региона. От Чжанся добраться до Синюи можно было двумя путями. Первый путь — это водный путь, он был не только быстрый, но и довольно удобный. Второй шел через горы, но горные тропы были очень коварны и извилисты. Так, направить свои горы через горы было не лучшей из возможных идей, поскольку с ним еще была его семья с мисс Юань, не говоря уже о том, что для кавалерии горы также очень большая проблема. Таким образом, единственный вариант, который оставался у Лубу, это попросить Хуан Су выделить ему суда для транспортировки его армии. Но неожиданно Хуан Су начал развертывать свои войска. Чего он добивался? Было очевидно, что он собирался затеять драку. Тогда Чэнь Гун сказал: «Господин, мы можем забыть о том, чтобы посылать к нему переговорщиков или плату за проход, так как, независимо от того, как мы поступим, результат будет один и тот же – бой. Все это произошло потому, что нас подставил Сан Цэ». Затем Чэнь Гун передал конверт с подробной информацией Лубу. Ранее, когда Лубу прибыл в Хуанчжэн, он отправил посланника и разослал своих шпионов для сбора информации. В результате он выяснил, что весь Чжанся находился в полной боевой готовности, их ворота были плотно закрыты, а все солдаты были полностью экипированы в доспехи. Почему они так поступили? Потому, что они получили следующий приказ: «Мы должны сражаться с альянсом Лубу и Сан Цэ». «Че, мы объединились с Сан Цэ». Лубу резко встал, не веря своим глазам. Он перечитал это сообщение уже более 10 раз. Но там действительно было написано, что по всему Чжандону был распространен слух, будто Лубу и Сан Цэ заключили союз. Если бы человек услышал слух лишь единожды, то естественно, что он бы счел его просто слухом, но когда ты слышишь его снова и снова, так же естественно, что ты начнешь верить в него. И как результат, весь Чжанся был приведен в полную боеготовность, приготовившись отбывать вторжение Лубу. Хуан Су направил Су Фея и Хуан Чжуна, двоих из его лучших генералов, командовать 30 000 армией для отражения атаки врага. 30 000 солдат. Да, Лубу натянуто улыбнулся. С учетом плотности населения Чжанся, для Хуан Су был просто невозможно направить аж столько войск для битвы, разве что он решил использовать абсолютно все свои силы. Кто, черт их возьми, эти Су Фей и Хуан Чжун? Лубу действительно раньше никогда не слышал об этих двоих. Для Лубу было еще вполне нормально не знать, кем был Су Фей, потому что он был из поколения молодых генералов. В этом году ему исполнялось всего 29 лет, но Хуан Чжун был практически одного возраста с Лубу. В этом году ему исполнялось 38 лет. Однако он нигде не всплывал в начале этих смутных времен и не принимал участия в подавлении восстания желтых тюрбанов. Почему он этого не делал? Потому в это время он бы сильно занят поиском лекарства для своего сына здесь. Лишь намного позже, приемный сын Лю Бяа, Лю Пан, обнаружил талант Хан Чжуна и затем рекомендовал его самому Лю Бяа. Су Фей рассматривается как один из самых сильных генералов армии Чжанся, он мастер морского боя, сказал Чэнь Гун. Ранее он уже собрал всю возможную информацию о Сан Цэ и его битвах с Хуан Су. В данный момент подчиненными Сан Цэ были Тайши Ци, Хуан Гай, Хан Дан и другие. Все они являются прославленными генералами. Главными советниками Сан Цэ являются Чжа Ю и Лу Су. Тем не менее, даже имея таких личностей на своей стороне, они все еще никак не могли захватить Чжанся, и все это было благодаря заслугам Су Фея. В плане силы, Су Фей был не очень сильным, однако он обладал талантом в обучении войск, как Гаошунь. Кроме того, люди Су Фея крайне преданными ему, так что во время боя они будут сражаться до самой смерти, если Су Фей прикажет им это. Что касается Хуан Чжуна, я прошу прощения, господин, но у меня нет о нем совершенно никакой информации. В данный момент Чэнь Гун потерял большую часть своей информационной сети, так как после того, как они были изгнаны из провинции Сюй, его разведывательная сеть также распалась и нуждалась в восстановлении. Черт, тот банкет и его поведение. Со стороны это все выглядит так, словно мы действительно заключили союз с ним. Наконец до Лубу и Чэнь Гуна дошло это. Пока они пировали с Сан Цэ, он разослал своих разведчиков по всему Чжандону, чтобы они распространили слухи о том, будто Лубу и Сан Цэ сформировали альянс для того, чтобы напасть на Чжанся. Вот почему Хуан Су был в курсе того, что Лубу и Сан Цэ сформировали альянс. Так, противоположная сторона действительно испугалась такого мощного усиления Сан Цэ. Сан Цэ пускал слюни на Чжанся очень долго. Он и Хуан Су были смертельными врагами. А как гласит народная мудрость: «Враг моего врага – мой друг». Таким образом, Сан Цэ ранее старался изо всех сил расположить к себе Лубу, называя его дядей и осыпая различными комплиментами, и даже накормил его армию. Подобное отношение было слишком дружественным, Таким образом, Хуан Су просто не мог заподозрить неладное в распространяемых слухах. Мы действительно даже предположить не могли, что все обернется подобным образом. Чэнь Гун подавленно покачал своей головой. Изначально он просто думал, что Сан Цэ захотел заполучить тяжелую кавалерию провинции Бин, так как в южных землях Китая боевые лошади были крайне дефицитным товаром. Ранее, как хаос войны немного утих, Гон Санзан из Хэбэй переправил несколько сотен лошадей клану Сан на юге. Но теперь Гон Санзан был подчинен Юань Шао, а тот не собирался продавать лошадей, так как кавалерия была одной из его сильнейших сторон, как генерала. Таким образом, во всей армии Чжандона было всего несколько сотен кавалерий. С таким количеством лошадей, Сан Цэ не мог создать большую и мощную кавалерию и мог организовать лишь небольшой кавалерийский отряд. На самом деле, прежде чем уйти, Лу Бу хотел подарить Сан Цэ несколько сотен лошадей, так как если бы он ничего не дал взамен, то прослыл бы неблагодарным гостем. Так Лу Бу хотел подарить их ему и тем самым завязать с ним дружеские отношения. Лу Бу и Чэнь Гун и подумать не могли, что Сан Цэ с Чжао Ю хотели намного большего, чем просто лошадей. Они хотели использовать Лу Бу, чтобы избавиться от Хуан Су и захватить Чжан Ся. Это было все равно, что убить человека чужими руками. Если Лу Бу действительно одолеет Хуан Су, то тем самым оскорбит Лю Бяо. Если добавить к этому то, что ему в спину постоянно дышит Каа Каа, у Лу Бу действительно не останется никакого выбора, кроме как вступить в союз с Сан Цэ. И даже если он не сможет разбить войска Чжан Ся, ввязавшись в бой с ними, он все равно очень сильно ослабит их. Тогда Сан Цэ и Чжао Ю нужно будет простой прийти и захватить свою добычу. «Господин, и что нам теперь делать?» Чэнь Гун ждал решения Лу Бу, так как решение того, будут они сражаться с Чжан Ся или нет, целиком и полностью принимал Лу Бу. «Гон Тэй, скажи, мы действительно не сможем договориться с Хуан Су?» спросил Лу Бу Чэнь Гуна, но это был риторический вопрос. Чэнь Гун категорично покачал своей головой. Они пробыли в Ванчине слишком долго, и обращение Сан Цэ к ним было настолько дружелюбным, что он, наверное, даже к родному дяде так не обращался. Так, каждый, кто посмотрел бы на эту ситуацию со стороны, был бы свято уверен в том, что Лу Бу и Сан Цэ стали союзниками, и никто бы не поверил, что это было не так. Тогда у нас нет другого выхода, кроме как вступить в бой с ними. В глазах Лу Бу сверкнуло убийственное намерение. Он не был тем, кто первый начал развертывать свои войска. А если кто-то делал нечто подобное против него, то это было равносильно просьбе, чтобы он лично убил его. Кроме того, в сообщении говорилось, что посланник, которого он послал к Хуан Су, был убит его сыном, Хуан Ши. «Передайте мой приказ, всей армии приготовиться к бою». Похоже, что пока армия Лу Бу восстанавливали свои силы, люди уже начали забывать, насколько ужасной она была. Независимо от того, использовал его Сан Цэ или нет, Лу Бу был просто обязан вступить в бой с Хуан Су. Это было необходимо не только для того, чтобы Лу Бу смог утолить свою кровожадность, но также напомнить всей провинции Цзинь и всему народу Поднебесной, что он, Лу Бу, все еще является богом войны, а его армия по-прежнему лучшая во всей стране. Глава 91. Задержка битвы. Вызов Хуанчжуна. Главный лагерь внутри города Хуанчжоу. Как себя ведет армия Лу Бу? Спросил Су Фэй разведчика. Новость о том, что армия Лу Бу приближалась, действительно заставила его беспокоиться. Он лично не сражался с Лу Бу, но он много слышал о мастерстве Лу Бу и том, как Каа Каа потерпел позорное поражение от него при Кай Яне. Таким образом, его беспокойство только еще больше увеличивалось. Кроме того, было еще кое-что, что беспокоило Су Фэя. Он много раз слышал поговорку: «Лучший среди воинов – Лу Бу, лучшая из лошадей – Красный Заяц». Если Лу Бу был лучшим среди воинов, как и его Красный Заяц лучшим среди лошадей, как он мог сформировать альянс с Сан Цэ? Маленький завоеватель Чжандона и бог войны, оба этих человека крайне высокомерны и властны. Если бы они образовал союз, то один из них должен был бы стать лидером такого союза. Захотел бы Лу Бу снова подчиняться кому-нибудь? А если лидером стал бы Лу Бу, согласился бы Сан Цэ отказаться от своего Чжандона в пользу Лу Бу? Поэтому Су Фэй с самого начала ждал момента подходящего для переговоров с армией Лу Бу. Но все было слишком плохо. Армия Лу Бу не только не пояснила своих действий, но и развернула свои силы для боя. Возможно ли, что Лу Бу и Сан Цэ действительно сформировали альянс? Они посылали каких-нибудь гонцов к нам? Суфий был экспертом в морском бое, однако он также хорошо разбирался и в наземных сражениях. В данный момент у него было всего 10 000 солдат, и этого было совершенно недостаточно, чтобы защититься от армии Лубу, у которого было так много солдат и кавалерии, что они покрывали все пространство, насколько мог видеть глаз. Подобная картина действительно пугала Суфия. Они послали гонца. Неожиданно один бывалый генерал вошел в главную палатку генерал Хуан. Суфий быстро сложил почтительный жест в его направлении. Суфий действительно очень уважал этого старого воина Хуан Чжуна. Он не выказывал в его отношении ни пренебрежения и презрения, как это делал Хуан Ши, ни подозрительности, как это делал Хуан Су. У Суфия было в его отношении одно восхищение. Хоть этот бывалый генерал-ветеран выглядел старым, но его интеллектуальные навыки были очень гибкими и дальновидными, что и породило у Суфия очень сильное восхищение к нему. Кроме того, Хуан Чжун был экспертом стрельбы из лука, а тот, кто может командовать людьми и стать генералом, безусловно является очень опытным человеком. Поднимаясь по карьерной лестнице, каждый смотрит на генералов и желает стать одним из них, а когда становится, они начинают восхищаться другими генералами, которые действительно имеют различные уникальные навыки. Так, Суфий уже давно восхищался Хуан Чжуном, не говоря уже о том, что сейчас он был командиром. Хаэм. Настроение Хуан Чжуна было крайне скверным в данный момент, поэтому он просто кивнул Суфию в ответ и уселся в свое кресло командира. Затем он вдруг бросил какое-то письмо на землю и громко выругался. Ска. Что случилось, генерал Хуан? Суфий действительно был сбит с толку гневом Хуан Чжуна, но когда он взял письмо в руки, то быстро обнаружил причину его гнева. Вот черт, почему все произошло именно так? Суфий также сильно нахмурился. Бля, армия Лубу действительно послала посланника, но чертов Хуан Ши убил его, полностью спровоцировав Лубу. Хуан Чжун действительно был в бешенстве. Вот нужно было, чтобы Хуан Су, этот свирепый тигр, породил столь недальновидного сына. Хуан Чжун понимал его стремление внести свой вклад в общее дело, но столь идиотские решения его просто убивали. Ранее, когда Лубу послал гонца, они все еще не знали, хотел он битвы, пройти мимо или предложить свои военные услуги, так, как минимум, они должны были расспросить об этом посланника. Но этот юный господин, совершенно не думая своей головой и ничего не планируя наперед, лично убил посланника, совершенно не оставив места для каких-либо маневров. Хуан Чжун отчетливо видел силу армии Лубу. 5000 кавалерии, 3000 разрушителей построений, 3000 армии чиновников и более 10000 пехоты и 5000 лучников. Всего около 26000 солдат. В то время, как все солдаты армии Хуан Чжуна насчитывали всего 30000, а его войска, которые он мог непосредственно задействовать в этом бою, насчитывали всего 15000. Хотя, на самом деле, Хуан Чжун тоже хотел проверить, насколько свиреп был этот бог войны, Лубу. В конечном итоге, у них все еще был флот, который мог помочь им противостоять атаке Лубу, так что у войск Хаунсу все еще была пара козырей в рукаве, которые могли заставить Лубу остановиться. Но этот Хуан Ши был тем типом человека, который был готов скрыть абсолютно любую информацию, ради своего собственного величия, и это очень сильно раздражало Хуан Чжуна. А что с провизией? Старший сын должен был распределить припасы и провизию. Это было то, что больше всего волновало Суфия. Хуан Су назначил своего сына на ответственным за логистику. И если он выделит им недостаточно ресурсов, то их собственные запасы испарятся с невероятной скоростью. Он бы не посмел выделить нам недостаточно ресурсов, негромко сказал Хуан Чжун. Хоть Хаун Ши действительно не обладал выдающимися навыками, но он не был идиотом. Он прекрасно понимал, что армия, которая собирается в бой, нуждается в снаряжении и провианте. Так, если Хуан Чжун проиграет из-за того, что он выделил ему недостаточно ресурсов, то и сам Хуан Ши не сможет избежать последствий. Значит, у нас достаточно снаряжения и провианта. С облегчением вздохнул Суфий. Что ж, тогда, генерал Хуан, как план у нас на этот бой? Суфий действительно хотел знать его мнение, так как он уважал опыт Хуан Чжуна. Кроме того, Суфий хотел научиться мастерству в боевых искусствах и искусству войны Хуан Чжуна. Дуэль, сказав Хуан Чжун, сжав свои кулаки. Дуэль? Суфий действительно сильно удивился. Несмотря на то, что они получили приказ вступить в бой, для того, чтобы взять армию Лубу в клешни, им необходимо было задействовать военно-морские силы. Однако, боевой флот все еще не прибыл, а с их 10 000 солдат, учитывая, что у противника была тяжелая кавалерия, какие еще у них оставались варианты, чтобы выиграть этот бой? «Мы покинем главный лагерь и сразимся с ними непосредственно», — сказал Хуан Чжун холодным голосом. Но, Суфий хотел было возразить, но был остановлен бескомпромиссным блеском в глазах Хуан Чжуна. «Если мы будем бояться даже до того, как начнется бой, мы несомненно проиграем. Если мы продолжим в том же духе, то как нам сражаться в будущем? Поэтому мы должны нанести удар первыми, чтобы дать нужный импульс нашим войскам». Новости о том, что Лу Бу и Сан Цэ образовали альянс, заставили каждого солдата Чжанся полностью потерять свой боевой дух. Если они откажутся от сражения и будут просто сидеть в обороне, эти солдаты окончательно потеряют волю к борьбе. Кроме того, Хуан Чжун также хотел бы лично увидеть доблесть знаменитого маркиза Вень, так что он погладил эфес своего изогнутого дао. «Хорошо, тогда мы идем в бой». Главная задача вице-командира заключалась в том, чтобы помогать командиру выполнять его приказы. Таким образом, когда главнокомандующий принял решение, его заместитель должен полностью поддержать его и работать с ним сообща. Так что Суфий сразу же согласился. За пределами стен Хуанчжоу раздавались громкие звуки, которые были вызваны боевыми барабанами. Вместе с тем, ворота города Хуанчжоу открылись, и солдаты Чжанся стали один за другим выстраиваться перед армией Лу Бу. «Хаэм, интересно, очень интересно», — сказал Лу Бу, глядя на то, как строились солдаты Чжанся. Изначально Лу Бу думал, что войска Хуанчжоу просто засядут в обороне, используя преимущество местности, в виде реки с фланга его армии и высоты стен, чтобы организовать образную линию обороны. Так что для него стало полной неожиданностью, когда армия Чжанся вышла из города, чтобы непосредственно напасть на него. Эта армия сплошь состоит из психов. Лю Манг смотрел на вражеские войска. Прямое столкновение 10 000 пехоты с армией Лу Бу и его тяжелой кавалерией, если это не сумасшествие, то что, они не сошли с ума, сказал Чэнь Гун, который также наблюдал за происходящим рядом с ними. Со своего места он мог видеть перепуганные выражения лиц солдат Чжанся, а учитывая их медленную скорость, с которой они выходили за пределы города, можно было четко сказать, насколько сильно они беспокоились. И этот настрой можно было почувствовать от каждого солдата Чжанся. Они очень боялись армии Лу Бу. В данный момент их боевой дух был ниже уровня плинтуса. Если их командование снова откажется от боя, то их боевой дух может вообще окончательно исчезнуть, и тогда их страх и паника станут причиной их поражения. Если солдаты были напуганы с самого начала, то отправление их в бой – игра в рулетку. Если они выиграют, то их боевой дух резко возрастет и их страх уйдет. А если они проиграют, то павшие воины пробуют в выживших их кровожадность. Тогда выжившие также избавятся от своего страха и восстановят свою боеспособность. Хуан Чжун из армии Чжанся здесь. Кто из армии Лу Бу посмеет принять мой вызов на дуэль? Старый генерал пришпорил своего коня и направил свой изогнутый дао в направлении армии Лу Бу. Он был верхом на коне, а за спиной у него висел длинный лук. Так как Хуан Ши убил посланника Лу Бу, тем самым сильно оскорбив того, у них был лишь один выход, и это бой. Хуан Чжун, Чэнь Гун замер на мгновение. Противник и правда поставил все на этот бой. Чтобы главнокомандующий непосредственно вышел на бой, это действительно было крайне редкое явление. Хуан Чжун, Лю Манг также офигел. Что еще за Хуан Чжун? Когда Лу Бу и Чэнь Гун ранее обсуждали свои дальнейшие действия, он не был в главном лагере. Он был занят тем, чтобы пытался привести свой разум в порядок после событий с сестрами Хэ. Так что теперь, услышав это имя, он еще раз сильно удивился. Хуан Чжун из Чжанся. Лю Манг начал копаться в своих воспоминаниях из уроков истории. Он был родом из Нанина и был одним из генералов Чжанша. Как он стал командиром Чжанся? Он действительно старик Хуан Чжун из страны Шу? Кто этот старик? Пока Лю Манг летал в своих мыслях, Лу Бу пришпорил своего коня, собираясь принять вызов Хуан Чжуна. Если кто-то бросает вызов армии Лу Бу, армия Лу Бу просто обязана отреагировать на него. Кроме того, вызов бросил сам главнокомандующий вражеской армии, так что, естественно, что Лу Бу не пошлет никого кроме самого себя ему навстречу. Так, он лично устремился навстречу Хуан Чжуну. «Лу Бу Фэн Сянь здесь. Хуан Чжун, ты умрешь быстро. Причин, Почему именно Лубу отправился на дуэль с Хуан Чжуном, на самом деле было две. Первая заключалась в том, что Хуан Чжун также был главнокомандующим, а вторая состояла в том, что этот старик был крайне силен. Он был одним из тех, кто также достиг уровня генерала суперкласса. А затем, его трезубец Посейдона и кривой Даа Хуан Чжуна столкнулись между собой. Глава 92. Хуан Чжун против Лубу. Все вокруг с восторгом наблюдали за этой битвой. Когда трезубец Посейдона и золотой изогнутый Даа столкнулись, в сердцах каждого возникли лишь два слова. Слишком сильны. Ходили слухи, что сила Лубу была настолько велика, что он в одиночку мог поднять 9 котлов. И если эта сила была направлена для убийства, то главнокомандующий армии Чжанся, определенно, умрет в считанные секунды, уничтожив боевой дух его армии еще больше. П.А. 9 котлов древности. По слухам, эти котлы были ключевым элементом всех обрядов Чжоу. Каждый котел весил около 7-5 тонн, и даже существовала поговорка, что если слова человека имеют вес 9 котлов, то он действительно заслуживает доверия. С другой стороны, Хан Чжун считал также, когда он взял на себя инициативу и пошел в наступление на армию Лубу, он надеялся, что сможет убить какого-нибудь генерала вражеской армии, тем самым возродив боевой дух его солдат. Вот только даже в своих самых диких фантазиях, он не мог подумать, что тем, кто выйдет против него, окажется сам Лубу. Если Лубу был могучим тигром, то Хуан Чжун был свирепым львом. Один был королем лесов, а другой правил саванной. Когда эти два зверя встречаются между собой, единственный возможный для них исход, то битва до смерти. Ха-ха. Хуан Чжун высоко поднял свою руку, занеся свой даа за спину, после чего мощной атакой попытался раскроить череп Лубу. Если его атака достигнет своей цели, это станет концом для Лубу. Неплохое решение, сказал Лубу, глядя на этого старого генерала. Он был среднего роста и его борода была очень длинной, на его лице было много морщин, однако его боевые навыки были очень сильными. Он сумел выдержать атаку Лубу, как Чжан Фэй, Гуань Ю и другие генералы суперкласса. Остальные люди, столкнувшись с атакой Лубу, умирали с первого же удара. В смысле, это если Чжан Фэй и Гуань Ю нападали на него одновременно. Но этот ветеран действительно был силен сам по себе и более того, он действительно мог противостоять атакам Лубу. Это действительно удивило Лубу. Восхитительно, просто невероятно. После прорыва в Кайяне, Лубу уже долгое время ни с кем не сражался на дуэли. В битве на горе Багон, Чэнь Ланя и Лейбо можно было считать просто закуской. Но теперь он мог сразиться в полную силу, так как его противником был действительно сильный генерал. Так, возбуждение Лубу было очень велико. Лубу не стал уклоняться от атаки Хуан Чжуна и быстро заблокировал его атаку, направив еще больше силы в свои руки, чтобы противостоять ему. Мощным силовым рывком, Лубу попытался сбить с ног Хуан Чжуна. «Ты желаешь повалить меня на землю?» Хуан Чжун действительно признавал силу Лубу. Однако его собственная сила была не намного ниже силы его противника. «Ты хочешь помериться нашими силами?» «Да, и го-го». Хоть Хуан Чжун и мог противостоять силе Лубу, его конь был просто не в состоянии выдержать такой мощи, так что он уже одной ногой встал на колено. Хаэм, Хуан Чжун нахмурил свои брови. Его боевой конь больше не мог выдерживать атаки Лубу. Если Лубу атакует его еще раз, то конь скорее всего умрет от разрыва внутренних органов от давления, которое оказывалось на него. Таким образом, Хуан Чжун быстро развернул свой даа, чтобы отклонить алебарду Лубу вниз и тем самым спасти свою лошадь, которая уже была не в состоянии стоять на ногах. Лубу и Хуан Чжун обменивались ударами снова и снова, по очереди то нападая, то защищаясь, пока не разорвали дистанцию между собой. «Бог войны Лубу, ты действительно достоин своей репутации!» — воскликнул Хан Чжун, направив свою лошадь в сторону от Лубу. Начиная со своего первого дебюта, когда Лю Пан рассмотрел его талант, в каждом сражении, в котором он участвовал, никто не мог выдержать больше трех его атак. О, не стоит думать, что солдаты провинции Цзинь были слабы, просто Хуан Чжун был слишком силен для них. Он довел свою силу до максимума возможностей своего тела. Таким образом, сегодня каждый мог видеть результаты его тренировок. С точки зрения силы, можно было сказать, что он достиг вершины суперкласса. Возраст Хуан Чжуна также был не очень большим. Фактически он все еще был на этапе зрелости, так что он все еще был на пике своей силы, когда Хуан Чжун достиг преклонного возраста, Гуань Ю все еще был не в состоянии одолеть его в честной дуэли и смог одолеть этого могучего генерала, только воспользовавшись хитростью, притворившись бегущим с поля боя, а затем внезапно перейдя в контрнаступление. Хуан Чжун из Чжан Ся, вы также очень сильны. Лу Бу неожиданно для себя обнаружил, что не может недооценивать этого ветерана. Поскольку Лу Бу сумел развить свои силы до пика суперкласса, ему не было равных. Его мощь была настолько велика, что когда он встал убивать вражеских генералов одного за других при битве у ворот Хулая и даже объединившись Чжан Фэй и Гуань Ю смогли сразиться с ним только в ничью, так что для него действительно стало неожиданностью, что этот старый генерал действительно сможет выдержать его атаки. Этот Хуан Чжун не только полностью поспевал за ритмом атака Лу Бу, но и спокойно мог противостоять им. «Почему раньше я не встречался с этим человеком?» — подумал про себя Лу Бу, и в этот миг на него снизошло озарение, что он никогда не должен смотреть на окружающий мир свысока. «Но я остановлю вас прямо здесь и сейчас», — холодно воскликнул Хуан Чжун, сняв свой длинный лук с лошади. «Этот генерал использует золотой изогнутый дао и длинный лук, кроме того, он старый, имеет седые волосы и бороду. Черт, это действительно старик Хуан Чжун, почему я ранее не осознал этого?» Наблюдая за Хуан Чжуном, глаза Лю Манга едва не выпали из орбит. Это действительно был старик Хуан Чжун, один из пяти генералов тигров Шу, Хуан Чжун. Если вы спросите, кто из пяти генералов тигров обладает самыми сильными навыками Ушу, то вам без колебаний ответит Хуан Чжун. Причина, почему он был не так известен, как Гуань Ю, Чжан Фэй и Чжа Юнь, заключалась в том, что когда Лю Бей завербовал его, он уже был стариком, которому на тот момент исполнилось 65 лет. Этот матерый ветеран сумел лично одолеть Ся Юаня на горе Динчжун и стал одним из пяти генералов тигров, став на одном уровне с такими молодыми людьми, как Ма Ча и Чжа Юнь. Таким образом, теперь вы можете в полной мере понять, насколько силен был Хуан Чжун. «Многоуважаемый тесть, будьте очень осторожными», — закричал Лю Манг, так как действительно переживал за Лу Бу. Брови Чэнь Гуна мгновенно поползли вверх, когда он удивленно посмотрел на Лю Манга. В глазах Чэнь Гуна Лу Бу был сильнейшим человеком в мире, непобедимым богом войны. Он не верил, что Лю Манг также этого не знал, тем не менее эта реакция. Лю Манг неожиданно начал переживать. Неужели этот Хуан Чжун настолько силен? Силен. Га Шунь прямолинейно похвалил противника Лу Бу. «Мы не ровня ему», — сказал Чжан Ля, который командовал кавалерией провинции Бин, также высоко оценив Хуан Чжуна. Сила Чжан Ля уже была на уровне генерала первого ранга и практически достигла уровня суперкласса, но он все еще не мог в полной мере оценить уровень силы Хуан Чжуна. «Как такое возможно?» — ошеломленно воскликнул Занг Ба, не в состоянии закрыть свой рот от удивления. В его глазах также Лу Бу был сильнейшим из ныне живущих. И тут вдруг появился человек, который соответствовал его силе. Занг Ба был крайне высокомерным человеком, который очень сильно гордился своей силой. Так Лу Бу избивал его до тех пор, пока его гордость полностью не испарилась и он не поклялся в своей верности ему. Но теперь вдруг выясняется, что есть еще один человек, чья сила не ниже силы Лу Бу и который может в любое время одолеть его. Как он мог быть не в шоке от этого открытия? Генерал Хуан действительно силен. Су Фэй также был удивлен. Он знал, что старик Хуан Чжун был сильным, но он не ожидал, что его сила будет настолько велика. По своей силе он был практически равен Лу Бу. Он также был хорошо осведомлен о подвигах Лу Бу у ворот Хулая, когда он в одиночку загнал в тупик 18 полевых генералов, так что те не осмеливались предпринять хоть какие-нибудь действия. Одни человек верхом на одном коне потряс всю нацию, но прямо сейчас появился Хуан Чжун, который ничем не уступал ему. Лу Бу, услышав слова Хуан Чжуна, которые тот сказал ранее, также неожиданно начал волноваться. Тяжелый длинный лук. Он посмотрел на лук Хуан Чжуна. Это действительно был тяжелый длинный лук. Обычный человек в состоянии использовать луки с силой в один дан. Люди, которые были в состоянии использовать луки с силой в два дана, уже попадались в соотношении 1 к 100. А лук Хуан Чжуна имел не менее 5 данов силы. ПА. 1 дан равно 50 кило. Если из такого лука выпустить стрелу и она попадет в человека, то она пробьет его насквозь. Возможно, такая стрела и не нанесет смертельного урона, но она все еще сможет пригвоздить человека к земле, как это произошло с Каачуном, который был пригвожден к земле и встал, как вкопанный. Что ж, покажи, на что способен». Лубу развеял свои беспокойства и снова восстановил свою уверенность. Этот длинный лук ранее действительно заставил его чувствовать угрозу. Именно, это была угроза Лубу. Это было подобно хищнику, который затаился в засаде, выжидая свою добычу. И этот длинный лук выбрал в качестве своей добычи Лубу и теперь желал поглотить его. С самого начала, Лубу был тем, кто вселял ужас другим людям, а теперь он сам испытал подобное чувство. «Лу Фэнсянь, прости». Палец Хуан Чжуна взял за тетиву лука, и тогда невероятная энергия поглотила его. Один человек, одна стрела. Эта картина заставила всех людей вокруг испугаться и затаить свое дыхание. «За то, что я должен остановить тебя здесь». Хуан Чжун показал свой смертоносный блеск в глазах. Затем он резко натянул свой пятдановый лук. Сила стрелы, которую выпускал этот лук, была равна 500 кило. Обычный человек максимум мог использовать лук 2 дана. Но этот ветеран натянул пятдановый лук, он определенно достиг уровня пика суперкласса. На самом деле Чжан Ли и Занг Ба также могли использовать луки 5 дана, так как их сила почти достигла уровня суперкласса. Однако они не способны были целиться с таким натянутым луком, потому что просто для его натяжения им приходилось использовать максимум своих сил. Тем не менее, Хуан Чжун фактически был в состоянии прицелиться в Лубу. Теперь Лубу был подобен добыче, которая находилась на самой верхней строчке этого льва. «Ты хочешь подстрелить меня?» Просто ждать своей смерти было невозможно для Лубу. Стоять и просто ждать своей смерти не было его стилем. «Мы еще посмотри, кто тут охотник, а кто добыча». Лубу, этот могучий тигр, также обнажил свои клыки. «Кха!» Изо рта Лубу хлынула кровь. Эта кровь текла от его щеки, которую задела стрела. «Господин, многоуважаемый тесть!» Вся армия Лубу мгновенно начала паниковать, из-за того, что Лубу был ранен стрелой, которая была выпущена из пятдановга лука. Эта рана сделала его похожим на настоящего генерала из ада. «Всем стоять на своих местах!» Лубу мгновенно остановил своих людей. Его рука дрожала, так как его тело только что подстрелили. Эта стрела сейчас практически стоила жизни ему. Если бы защита его доспехов Посейдона, которые покрывали практически все его тело, Лубу действительно в этот момент мог умереть. Но несмотря на то, что доспехи блокировали стрелу, она все равно срикошетила и вспорола ему щеку. Тогда Лубу вытер рану своей рукой и лизнул кровь с руки. Соленая. Бугагагага. Лубу неожиданно громко рассмеялся, а его тело не могло подавить дрожь. «Возможно ли, что Лубу сошел с ума?» — спросил Суфей, озадаченно наблюдая за происходящим с городских стен Цзянся. Он думал, что Лубу уже умер от стрелы Хуан Чжуна. Он фактически сумел пережить этот выстрел. Однако, то, что он выжил после выстрела, было бесполезно, так как все его тело не переставало дрожать из-за раны на руке, которую он получил. А значит, можно было сказать, что на этот раз победа была на стороне Чжанся. Хаэм, Хуан Чжун холодно посмотрел на Лубу. Он знал, что не мог напугать Лубу, даже если его стрела мгновение назад практически забрала его жизнь. Другие могли не заметить этого, но Хуан Чжун мог отчетливо видеть, что дрожь Лубу была не из-за страха, а из-за возбуждения. Он был возбужден, потому что, наконец, нашел достойного противника. Наконец-то, он нашел достойного оппонента. Каждый желает стать мастером боевых искусств, но став им, они начинают испытывать одиночество, потому что никто не может одолеть их в данный момент. Пребывание в подобном положении может стать невыносимым для такого мастера, если он не сможет найти противника, который бы был равен ему по силе. Если у такого мастера нет противника, который способен одолеть его, даже если его называют богом войны, это уже не имеет абсолютно никакого значения для него, потому что все, что у него остается, это одиночество. Вскоре у такого мастера начинается депрессия, и он начинает искать смерти, прося других людей одолеть его, чтобы он снова мог сражаться. И сейчас Лубу испытал это чувство поражения, чувство, которое он уже так долго искал. «Еще!» – завопил Лубу. Он полностью проигнорировал рану на своей щеке, так что кровь не переставала идти, так что он стал похож на настоящего монстра из ада. «Лубу, ты и правда ищешь смерти. Неудивительно, что ты продолжаешь желать битвы, даже после того, как я подстрелил тебя!» – холодно воскликнул Хуан Чжун. Он не ожидал, что Лубу пожелает продолжить бой после того, как его стрела практически забрала жизнь Лубу. Стрела, которую использовал Хуан Чжун, называлась призрачной стрелой, и она была сделана из стекла. Такие стрелы славились своей скоростью и невероятно мощной проникающей способностью. Кроме того, будучи прозрачными, было практически невозможно уследить за ними невооруженным глазом, независимо от времени суток. Никто и никогда не видел эту стрелу, так как только они видели ее, они умирали и отправлялись на встречу с владыкой ада. Лубу сумел избежать подобной участи только благодаря своим доспехам, но из-за своей гордости воина, он снова захотел сражаться. Призрачная стрела могла быть использована лишь единожды, так как если во второй раз противник уже мог обнаружить ее. Однако у Хуан Чжуна было еще много козырей в рукаве. Хуан Чжун достал все свои стрелы из колчана. Что он задумал? Совсем недавно Лю Манг также практиковался в стрельбе из лука, но его успехи были не очень велики. Таким образом, он хотел понаблюдать за искусством стрельбы из лука Хуан Чжуна. Он хочет напасть снова, используя сразу весь колчан стрел. Обычно лучники используют только одну стрелу, чтобы стрелять из лука. Большие мастера-лучники могут использовать 2-3 стрелы, однако никто и никогда не стрелял сразу целым колчаном стрел. Пятдановый лук был снова натянут, и все стрелы из колчана были поставлены на тетиву. Он действительно собирается выстрелить ими всеми за раз? Если это так, тогда это будет просто невозможно, чтобы навредить Лубу. Если он выстрелит всеми ими, это будет подобно методу волейбола и невозможно будет вести прицельный огонь. Лю Манг просто не мог понять логику Хуан Чжуна. Со свистом, все стрелы были выпущены из лука в поисках своей цели. Звук, который издавали эти стрелы, был подобен звуку свистящей косы самого бога смерти, который посягнул на жизнь Лубу. Это, что за нахрен это? Лю Манг снова широко распахнул свои глаза, не в состоянии больше ничего сделать. Стрелы летели одна за другой, словно выпускали из автомата, не оставляя никакой возможности для отдыха противнику. Хуан Чжун использует полуавтоматический арбалет, который создал Чжу Гэлян. Но даже если он действительно использовал его, достичь подобной скорости было просто невозможно. Подобный стиль стрельбы, это же все еще эра холодного оружия, не так ли? Его скорость стрельбы была даже больше, чем у современного полуавтоматического оружия. Он использует технику скоростной стрельбы. Подумал про себя Лубу, глядя на летящие к нему стрелы. Нет, это не скоростная стрельба. Если бы это была просто техника скоростной стрельбы, он все еще смог бы защитить все свои жизненно важные органы, так что подобной техникой было бы очень сложно нанести ему вред. В конечном итоге, быстро выпущенные стрелы не имеют большой силы и они не способны постоянно поражать одну и ту же цель. Но эти стрелы были подобны прямой линии, четко следуя одна за другой, словно это было копье, атакующее его. Стрелы, летящие в воздухе, обладали невероятно мощной силой, словно они были локомотивом, который вот-вот должен был столкнуться с преградой. Это сконцентрированная скоростная стрельба. Наконец, Лубу понял, почему эти стрелы настолько четко следовали друг за другом в его направлении. Между этими стрелами практически не было зазора, тем самым они увеличивали силу и дальность полета впереди идущей стрелы. Если бы Хуан Чжун не использовал эту тактику, он просто бы не смог навредить Лубу обычной скоростной стрельбой. Этот метод стрельбы был подобен методу запуска ракеты в космос. Для того, чтобы она могла выйти на околоземную орбиту, ей были несколько ступеней двигателей. Как только одна ступень полностью израсходовала свое топливо, она отпадала и активировалась следующая ступень. Таким образом, концентрированная скоростная стрельба была подобна ракете. Основная сила была вложена в первую стрелу, а все последующие стрелы просто следовали за ней. Первая стрела обладала очень большой силой и высокой скоростью. Это было необходимо, чтобы пробить доспехи противника. Никакие доспехи не могли выдержать подобной силы. А после того, как первая стрела пробивала доспехи, остальные стрелы уже проникали в образованную брешь и добивали противника. Хуан Чжун увидел, насколько высока была прочность доспехов Лубу, так что он мог лишь использовать подобную тактику, чтобы пробить их. Ха-ха. Лубу издал яростный рев, и его верный трезубец начал плясать в его руках. То, что он сделал дальше, действительно было безумие чистой воды. Вместо того, чтобы занять пассивную защитную позицию, он набросился прямо на эти стрелы. Скорость обеих сторон была невероятно быстрой, а сила ужасающе огромной. Когда эти две стороны столкнулись, это было подобно удару метеорита с землей. «Лубу, ты отказываешься от этой битвы?» — пробормотал Хуан Чжун, глядя на Лубу. Если бы он отступил, что вполне смог бы погасить часть силы удара быстрой концентрированной атакой и изменить траекторию полета стрелы, после того, как она потеряет часть своей силы. Но прямо сейчас он пошел в наступление. Неужели ему и правда надоело жить? Бах, бах, бах, бах. В воздухе появились снопы искр. Обычно подобные искры возникают только в случае столкновения металла с металлом. Невозможно, что армия Чжанся, что армия Лубу были полностью ошеломлены тем, что сейчас наблюдали. Лубу с помощью своего трезубца быстрыми точными ударами перехватывал стрелы и отклонял их в разные стороны одну за другой. Два вида крайне острого оружия сталкивались друг с другом, вызывая снопы искр, которые заставляли вздрагивать всех вокруг. Когда обычную стрелу выпускают из лука, за ней довольно тяжело уследить невооруженным глазом, не говоря уже о стрелах, которые были намного быстрее и содержали в себе куда большую силу. Но Лубу действительно был в состоянии видеть эти стрелы и даже мог отразить их своим трезубцем. Бах, бах, бах. Количество искр стало постепенно уменьшаться, пока последняя стрела не вонзилась в землю. Глаза Хуан Чжуна были закрыты с момента, как Лубу отразил первую из его стрел. На его лице мелькали очень сложные эмоции. Там были гнев, беспокойство, неверие, гордость и спокойствие. Все они отразились на его лице одновременно. «Тебе есть, что еще показать, прежде, чем отправиться на тот свет?» Сердце Лубу бешено колотилось. Он уже очень давно не был настолько возбужден. «Да, у меня есть еще один навык, который я хотел бы показать тебе». Хуан Чжун протянул свою руку и поднял одно холодное, темное копье. «Еще никто и никогда не заставлял меня использовать это. Никто. Ты первый!» — воскликнул Хуан Чжун, гладя это копье. «Прошло уже 30 лет, с тех пор, как я в последний раз использовал это против человека», — подумал про себя Хуан Чжун. «Эта вещь решит, кто из них проиграет, а кто победит. Будет это Хуан Чжун или же Лубу?» Глава 93. Конец дуэли. Кто кого победил? Это холодное темное копье было на самом деле короткой алебардой. Хоть внешне она выглядела совершенно обычной, но холодный блеск, который она испускала, каждый человек, который видел его, мгновенно понимал, что это было крайне смертоносное оружие. Однако люди вокруг были в замешательстве. Короткая алебарда была оружием ближнего боя, которое использовалось в скоростных поединках, но была совершенно непригодна для затяжных боев. Возможно ли, что Хуан Чжун собирался использовать ее в качестве стрелы? Короткая алебарда? Изначально Лубу также подумал, что Хуан Чжун собирается использовать ее, как стрелу. Однако, увидев мастерство этого бывалого ветерана, он не смел недооценивать эту алебарду. «Нет, это не короткая алебарда», — сказал Хуан Чжун, поглаживая эту металлическую хрень в своих руках. «Именно, это была огромная стрела, сделанная из черной стали. Эта стрела была последним и самым смертоносным козырем Хуан Чжуна. Однако до сегодняшнего дня еще никто и никогда не заставлял его использовать этот козырь. Обычно все его противники погибали под его изогнутым да или под концентрированным скоростным огнем из лука. П.А. Черная сталь. HTTP Metal Supermarkets Soak Block Difference Between Blatsk Steel and Brick Draven Steel. Иногда Хуан Чжун тайно использовал алебарду, чтобы отточить свои навыки. Но сегодня он был вынужден прибегнуть к своему последнему козырю, так как его противником был бог войны, который не только пережил все его предыдущие атаки, но даже ответил контратакой. Так, чтобы выжить, у него не осталось другого выбора, кроме как использовать этот козырь. Лубу, ты можешь гордиться собой, так как ты умрешь от моей самой мощной атаки, — воскликнул Хуан Чжун, холодно глядя на Лубу, словно он уже был трупом. По его взгляду можно было понять, что он был полностью уверенным в себе. Умру, человек, который смог бы убить меня, Лубу, еще не родился в этом мире, — холодно заявил Лубу. Вот как? Хуан Чжун посмотрел на Лубу со странной улыбкой. Тогда сегодня я познакомлю тебя со смертью. Если ты бой войны, то я, Хуан Чжун, сегодня стану богом смерти, который заберет твою жизнь. Черная стрела была размещена на тетиве его лука, после чего он направил лук на Лубу. Дело дрянь, — в душе про себя воскликнул Лубу. Эта стрела в руках Хуан Чжуна действительно была слишком опасна. Впервые, за все его пережитые битвы, он не знал, как ему нужно было поступить против этой атаки. Он не был уверен в том, что нападение, защита или уклонение смогут противостоять этому нападению. «Я не могу позволить ему выстрелить», — подумал Лубу про себя. Следовательно, ему нужно было напасть первым. Лубу оказался в подобном положении, не потому, что он начал покрываться ржавчиной за долгие годы, а потому, что атаки Хуанчжуна действительно были слишком опасны, так что он просто не мог выйти из глухой обороны, будучи в состоянии только защищаться и не имея возможности сделать что-либо еще. Он Лубу был богом войны, который всегда первым уничтожал своих врагов, он был воином наступательного типа, естественно, что пассивная защита не была его сильной стороной. Лубу еще раз взмахнул своей алебардой, выпуская из своего тела очередную волну убийственного намерения. Каждый должен запомнить, кем он был богом войны, могучим тигром, который был настоящим кошмаром для всех его врагов. «Сражайся, сражайся, сражайся!» — взревел Лубу, но его голос звучал не как у человека, а как у какого-то доисторического зверя, вроде Терекса. Боевой конь Лубу также заразился его аурой, он резко встал на дыбы и издал громкое ржание, а затем со скоростью молнии устремился в направлении Хуанчжуна. «Хо, решил нанести последний удар?» — улыбнулся Хуанчжун. Он действительно сильно восхищался Лубу, так как он был тем, кто заставил его использовать свой последний козырь. Однако именно от этого козыря он и умрет, так что вскоре Хуанчжун снова станет одинок, непревзойденным под небесами. Он принял окончательное решение и сказал: «Лубу, сегодня ты умрешь от моей руки». «Умру? Ха! Я скажу тебе то же самое. Отдай мне свою жизнь». Лубу выпустил все свое неистовство и силу. Они сражались уже достаточно долго, так что пришло время решить, кто из них победит, а кто проиграет. «Умри!» Лубу был одиноким всадником, непревзойденным под небесами. «Умри!» Хуанчжун был лучником, непревзойденным под небесами. Бабах! Столкновение двух сторон было настолько мощным, что земля вокруг задрожала и облака пыли поднялись в воздух, закрывая картину происходящего. «Господин, многоуважаемый тесть!» Лю Манг действительно очень боялся за Лубу, так как из истории он знал, насколько сильным был Хуанчжун. А вот Гаошунь и Чжан Ля переживали за него, так как они видели боевую мощь этого генерала-ветерана. Эта стрела была предназначена для стрельбы на очень короткие дистанции, однако если она попадет в человека, никто не смог бы выжить после такого. Эта черная стрела, если судить по ее длине и материалу, из которого она была сделана, должна была быть очень тяжелой. Гаошунь и Чжан Ля были родом из пограничной деревни провинции Бин. Когда они были еще низкоранговыми солдатами, которые охраняли пограничную крепость, они видели боевые баллисты в действии, которые защищали город. Перед выстрелом стрелы, ей нужно было несколько человек, чтобы натянуть тетиву и установить стрелу. Несмотря на то, что баллиста могла выпустить только одну стрелу за раз, мощь этой стрелы была такова, что могла за раз забрать сразу несколько жизней вражеских солдат. Из-за своей ужасающей силы, все люди, которые были поражены такой стрелой, становились похожими на шашлык и человеченки. Даже тяжелые доспехи кавалерии против такого оружия были подобны листу бумаги, если стрела попадала в них. Именно поэтому захватчики из-за великой стены, завидев баллисты на городских стенах, сразу же отступали. Несмотря на то, что количество баллист было невелико и за раз они могли выпускать только одну стрелу, это действительно было крайне страшное оружие. Но стрельба Хуанчжуна ранее заставила их снова вспомнить эти ощущения, словно стрела была выпущена из баллисты. Все верно, финальная техника Хуанчжуна действительно можно было сравнить с портативной баллистой. Но баллисты были просто техникой, а Хуанчжун был из плоти и крови. Кроме того, чтобы баллиста смогла совершить выстрел, ей нужен был обслуживающий персонал в несколько человек, в то время как Хуанчжуну нужен был лишь он сам, чтобы натянуть свой лук. Генерал Хуан Суфей также сильно переживал, так как сегодня он своими собственными глазами увидел, насколько ужасен был Лубу. Если даже Хуанчжун не смог бы справиться с Лубу, то вся армия Чжанся ничего бы не смогла противопоставить армии Лубу.